Однажды Карась упражнял свой голос в комнате по соседству с семинарским экономом. Он едва не оглушил его громовыми нотами, за что эконом, схватив Карася за шиворот, потащил к ректору и только по доброте своей помиловал его. Инспектор ненавидел его, говоря, что человек, обладающий рыканьем льва, должен иметь характер зверский. Должно быть, судил по себе, ибо, обладая семипушечным басом, несравненно сильнейшим Карасинова, по натуре был настоящий зверь, за что и получил прозвище не рыбье, как карась, а звериное, ибо имя его — медведь. Даже по окончании курса карась, хвативший однажды чарочку-другую и вышедший на улицу, пустил такую руладу, что городовой должен был внушить, что подобные рулады — суть не что иное, как нарушение общественной тишины и порядка. Одно из сильных несчастий, причиной которого был голос, посетило его теперь. «С таким альтом, — думал Разумников, — невозможно не научиться петь. Неувольнение на Пасху для карася было глубоким несчастьем, которое подвигло его на многие скандальные похождения». Он от слов Разумникова тихо плакал. Кому горе, кому радость. День поступления Разумникова в училище был днем торжества и счастья некоего Лапши. Лапша был чудак, парень шальной и благой. Широкоскулое серого цвета лицо, голова, почти вросшая в плечи, выдававшаяся вперед неестественно грудь и остальная часть туловища, помещенные на коротких ногах, делали фигуру его в высшей степени странную, попеременно то жалкую, то уморительную. Лицо его освещалось каким-то неразгаданным, постоянно меняющимся внутренним светом. Оно серьезно, даже угрюмо, но вдруг Лапша без всякой причины покраснеет, а потом раскатится смехом, и все это совершается в нем быстро и неуловимо. Он при всем этом не был дураком. В лице его вы видите образчик бурсатской застенчивости, которая особенно развелась от его несчастного безобразия. Не будь этой застенчивости, он, быть может, и не сидел бы в Камчатке. Таков был Лапша. Но он делался совершенно иным человеком, когда пел что-нибудь. Значит, талант. Голос он имел довольно приятный, и владел тонко развитым слухом. Всегдашней, самой задушевной мечтой его было иметь свою скрипку и выучиться играть на ней. Но мечта и осталась мечтой. Теперь он где-то пастухом монастырских коров и, говорят, отлично играет на рожке. Подходит к Лапше карась. «Что тебе?» — говорит Лапша, ежась, двигая плечами и выпячивая свое странное лицо. «Поучи меня обиходу». «Лапшу медом не корми, а только дай в руки обиход». «Пойдем. Сначала надо ноты выучить». Отправились они в Камчатку и затянули «ут», «ре», «ми», «фа» и так далее. «Не так. Надо тоном выше». «Карась усиливается тоном выше». «Чересчур высоко. Теперь ниже надо». «Карась на новый манер». Долго они упражнялись в церковногласии, спотели оба. Но вот Лапша съежился, перегнулся, вытянулся, сделал сначала тоскливую рожу, потом вдруг поднес к носу карася кукиш. «Это что? Кукиш?» Лапша после этого захохотал. «Да что с тобой? Не буду учить!» «Голубчик, Лапша, не поймешь ничего!» Лапша убежал. Остервенение напало на карася. Он грыз свои ногти и, мигая глазами, усиливался удержать злую соленую слезу, которая ползет на щеку. Когда так, к черту все! Он ударил об пол обиходом. «Проклятое училище!» — проговорил он. Карась начал вести себя неприлично. Если бы не проклятое наказание, карась от среды до воскресенья провел бы время, мирно почивая на лаврах, но теперь он был раздражен, и жизнь его пошла ломаным путем. Подходит к нему один из его любимых дураков, бедная Катька. «Нет ли у тебя хлебца? Этого не хочешь ли?» Карась предлагает голодному Катьке туго натянутую фигу. Катька отходит от него печально. Карась идет развлечься на училищный двор. «Карасики, пучеглазики», — говорит ему тальянец, второкурсный мужлан старшего класса, ученик с вывороченными ногами. «Кривые ножки, кочережки», — отвечает карась. Тальянец начинает его преследовать. «На кривых ногах 5 верст дальше», — отвечает карась, пускает в него комом грязи и удаляется опять в класс. Подходит к нему другой дурак, зебуня. «Карасик», — говорит он ласково, — «ты что, животное безмозглое?» «Карасик, поди прочь, пустая башка!» Пустая башка тоже отходит от него печально. Карась стал несговорчив и несправедлив. Он чувствует это, и его начинает мучить совесть. «Черт знает, какая тоска!» — объясняет он приступы совести. Идет карась ко второуездному классу, берется за ручку двери и начинает стучать ею. Ученики низших классов, не имевшие права входить в высшие, так вызывали второуездных. Выходит ученик. «Кого тебе?» «Тавлю». «Сейчас». «Вышел Тавля». «Что тебе?» «Дай в долг». «Сколько?» 5 копеек». «Воскресенье 7». «Нет уж, после воскресенья, в другое. Я не уволен, откуда же мне взять?» «Тогда 10». Карась задумался на минуту. «Давай», — сказал он, махнув рукою. Тавля отсчитал ему 5 копеек. Карась отправился в сбитенную, съел там на 3 копейки сухарей, а на 2 выпил сбитню. И угощение не успокоило его. Оно напомнило ему только домашний чай и кофе. Затосковал карась. «Боже мой!» — проговорил он. «Неужели не отпустят меня на Пасху? Пойду попрошу еще лапшу. Не поучат ли?» «А, нет, черт с ними! Не выучится мне!» После этого карась из пустяков каких-то полез в драку и хотя пустил в дело зубы, когти и ноги, как обыкновенно, однако его все-таки поколотили.